Глава 11. Расставаться с книгой было немемного жалко. Йован к ней как-то успел сердцем прикипеть. Все-таки кормилица, да и красивая. Обложка тисненная, картинки внутри. Но за погляд денег не давали, а за книгу давали. Еще как. Даже если не 3000, а 1500, да пускай даже 800. Все равно много. Накормят его книга еще разок, прежде чем они расстанутся. А колдовство от того, что не в тисненном переплете, а просто в обычной тетрадке записано, работать не перестанет. Так что Йован ничего не потеряет, только больше приобретет. Разумеется, про этого Корнелиу он для начала все вызнал, что мог. Тот, похоже, торговал всем подряд, что могло деньжат побольше принести, и сделки обстряпывал с большим талантом. Книги скупал тоже на перепродажу наверняка. Причем в другой город, иначе не стал бы цену в газете писать черным по белому. А если Йованово сокровище куда-нибудь подальше из Кронеборга уедет, только лучше станет. Одной уликой против него меньше. В тетрадку-то он все переписал шифром, постарался. «Ну-с, что там у вас?» Корнелио Ведяно, низкорослый юркий румелец, провел Йована в тесную комнату, которая служила ему кабинетом и одновременно столовой. На одном конце стола возвышалась новая дороженная печатная машина, на другом сиротливо пристроилась пустая чашка и тарелка с недоеденным бутербродом. «Прохиндей как есть», — подумал Йован. «Живет так, что и не скажешь по виду, какими деньжищами ворочает. С мошенниками это часто случалось. Зарабатывали они через раз, как судьба ляжет. То густо, то пусто. Оттого кутили, получив прибыль широко, а все остальное время жили с 5-го на 10-е. «Вот». Йован достал из сумки книгу и выложил на стол, рядом с тарелкой и чашкой. Корнелио перелистнул несколько страниц, задумчиво подцокал языком и, наконец, изрек: «Очень интересный экземпляр!» А потом принялся рыться на столе, там, где возле печатной машины лежали письменные принадлежности. «Да куда ж оно запропастилось?» «Погодите-ка, я схожу в другой комнате, увеличительное стекло поищу. Нужно подробнее рассмотреть. Посидите тут пока». Махнув рукой на ближайший стул, Корнелио скрылся за дверью. Но через несколько минут вернулся, сжимая в руке огромную лупу с деревянной ручкой. Он уселся на стул и принялся тщательно изучать книгу, то и дело разглядывая страницы через увеличительное стекло. «Книга старинная и редкая», — наконец вынес он вердикт. «Я вам за нее готов дать 1000 талеров». Йован почуял, что ему привалила большая удача. Раз этот прохиндей Корнелио сразу такую высокую цену готов назвать, значит, на деле книга стоит намного дороже. И можно, пожалуй, заломить даже выше цены, которая в газетном объявлении значилась. 4000, уверенно заявил Йован, уставившись на Корнелио в упор. Торг предстоял долгий и непростой. Корнелио размахивал руками и почти кричал, пытаясь сбить цену. Наверное, за этим шумом Йован и не заметил, как в квартиру те двое вошли. Или они двигались слишком тихо. От таких можно ожидать. Увидел он их только, когда они на пороге комнатушки встали. Красивая такая молодая баба в кружевах, и с ней парень чернявый. Где-то Йован его вроде мельком видал, но где припомнить не мог. Оба из благородных, сразу видно. Йован вообще ничего не понял и вопросительно покосился на Корнелио, который вдруг взял и начал от него вместе со стулом к стене отодвигаться подальше. Тут-то и стало понятно, что дело труба. Вот только бежать Йовану было некуда. Чернявый к нему кинулся так быстро, что он сообразить ничего не успел. Схватил за левую руку, за запястье, и прижал ее со всей силы к столу. А вторую руку Йовану баба тут же за спину заломила. Да так, будто не баба, а здоровенный мужик. Хватка у нее была стальная, похлеще чернявого. «Да что вы делаете?» — возмутился Йован, все еще не понимая, что происходит. И тут чернявый выхватил из кармана бритву и занес над столом. Йован заорал: «Руку же сейчас откромсают! И отвор трава не поможет, если пальцы резать будут!» «Как у я затворена, так у Джесси и отворите!» Не обращая внимания на его вопли, проговорил чернявый по-липовски. Да так чисто, будто с детства его знал. «А рожа ведь не липовская ни разу!» «Как у я отворена, так от Джессея затворите. Как закрыто, так же и откроется. Как открыто, так же и закроется». «Отпустите меня!» — надсадно выкрикнул Йован, начиная понемногу понимать. Чернявый был колдун и творил сейчас заклятие против Йованова колдовства. Они знали, все знали, и про книгу, и про траву, и нарочно его заманили в ловушку. А еще он, наконец, вспомнил чернявого. Это был тот самый продавец странных книжек из богатого квартала. Йован со всей силы сжал левую руку в кулак. «А ну, открой!» — потребовала баба и разжала ему пальцы с такой силой, что сломать бы могла. А может, и сломала. Йован ничего уже не мог разобрать. «Как и уништова, так от Джесси и уништити», — сказал чернявый и наотмашь полоснул бритвой Йовану по левой ладони. Он снова закричал. «Не от боли, а от обиды! Как разрушает, так и разрушится!» «Разрушится!» Плакала теперь Йованова хорошая жизнь. Лезвие бритвы осыпалось прахом, смешиваясь с алой кровью, брызнувшей из раны. Бритва не должна была успеть ничего разрезать, должна была раньше раскрошиться. Но успела, потому что это было колдовство. «Корнелио, дай-ка нож!» — потребовал чернявый, бросив бритву на стол. Засранец, который Йована так подставил, взял мелкий перочинный ножик со стола и протянул чернявому. Тот приложил лезвие плашмя к левой ладони Йована и... Ничего не произошло. Нож остался цел. «Сработало!» — пропела баба таким сладким, довольным голосом, что Йован от изумления чуть сам не обрадовался собственному горю. «А теперь, дружочек, нам с тобой предстоит долгий, интересный разговор». Воришка выглядел так жалко, что Кайлин ему даже посочувствовал. С перемотанной полотенцем левой рукой он сидел, понуро вжавшись в стул, и молча слушал, как Эйлин вещает все, что ему нужно знать про пакт и его соблюдение. «А если я не подпишу?» — глухо спросил он наконец. «Тогда я тебя убью», — совершенно ровным голосом сообщила Эйлин. «Не переживай, это будет быстро и не больно». «Хорошенький выбор», — мрачно поворчал Йован. «Или сейчас помрёшь быстро и не больно, или потом медленно и больно». В отличие от косвенного разглашения пакта, такого, как случилось по глупости с Теодором, прямое разглашение кончалось действительно припаршиво, и смерть была куда мучительнее, чем та, что постигла Ласло и остальных. Колдовство это, вплетенное в пакт при создании, нужно было ровно для таких вот случаев, когда подпактные сведения попадали к кому-нибудь совсем случайному и не слишком благонадежному. «Так ты язык за зубами держи, и помирать не надо будет», — сказал Йовану Кайлин. «Умудрился же про книжку никому не растрепать. Значит, и тут справишься. Отсидишь только за все, что наворовал. Выйдешь и делай, что хочешь, если молчать будешь». «А на суде я что скажу? Вот спросит меня судья. А ты ему и скажешь, что не книжку нашел, а бутыль с какой-то жидкостью. Что за жидкость? Не знаешь. Из чего состоит? Понятия не имеешь. Ты ж не химик. Когда за тобой полиция пришла, все в печке быстро сжёг», — подсказал ему Корнелио. «С ума съехать можно. Я теперь кронебургских воров учить должен законникам свистеть. Будто они сами так ни разу не делали». «Это он с перепугу не соображает», — щедро вступился за Йована Кайлин. «Так что подпишешь?» — осведомилась Эйлин, подняв бровь. «Что мне еще остается? «Кайлин?» — Эйлин уставилась на него, и Кайлин поморщился. Делать это он не любил ужасно. У него имелось слишком много претензий к пакту, чтобы участвовать в его заключении. Но Эйлин его потом без соли сожрет. Конечно, если ей сейчас придется тащить Йована сперва в холмы на подписание, а потом оттуда обратно, чтобы сдать капитану Фаркашу в железные руки правосудия. Немного подумав, Кайлин решил, что лучше потерпеть заключение пакта, чем выедание мозгов чайной ложечкой от прекрасной Эйры Надзора. И протянул Йовану правую руку. «Руку мне пожми», — велел он, — «а потом держи крепко, не отпускай, чтобы не почувствовал, а то все заново придется начинать. Больно не будет, но может быть щекотно». Йован протянул руку в ответ, медленно и нехотя, но ладонь Кайлина сжал крепко. Эйлин извлекла из сумочки на поясе широкую белую ленту и принялась обвязывать их руки, произнося все положенные слова на высоком наречии. «Слышал, что она говорила?» — спросил Кайлин. «Это латинский вроде», — неуверенно сказал Йован. «Вроде того», — хмыкнул Кайлин. «Я по-латински ни пса не понимаю. Это не обязательно, главное, чтобы повторить мог». «Ну уж как-нибудь постараюсь». «Повторяй слово в слово, настолько точно, насколько сможешь», — велел Кайлин. «Дьяр вим лэш ин тангершо». «Дьяр вим лэш ин...» Неловко с запинками начал Йован, но Кайлин сразу ощутил, как по их рукам начала горячо и колко разливаться старая магия холмов.